Ярослав слушал байки более опытных товарищей, вникал в сложные перипетии управленческих ритуалов и взаимоотношений. Вот и очередная промежуточная остановка. Встреча на перроне с коллегами, погрузка в служебное авто. Простая схема. Приехали, переночевали в гостинице, с утра за работу. Если прибыли утром, сразу за дело. Инспектора проверяют общее соответствие оперативно-служебной деятельности требованиям центра, ориентируясь при этом строго на действующие нормативные документы. Знатоки приказов, указаний, а также различного рода дополнений и инструкций, они наводят ужас на оперсостав своей непрошибаемой принципиальностью. Простой, казалось бы, вопрос. Почему у вас не закрыта резолюция начальника в справке номер такой-то от такого-то числа? Способен вогнать в ступор даже бывалого оперативника. Обычно старые опытные начальники заблаговременно узнавали о грядущих проверках и устраивали авралы. Наутро вся воинская часть ломала голову, а чего у особистов всю ночь горел свет? Не иначе распутывали клубок какого-то сложного шпионского дела. Между тем все было гораздо прозаичнее. Сотрудники шлифовали имеющиеся в производстве материалы, закрывали мероприятия в позабытых планах и справках. Но от инспекторов спасения не находили. Спустя короткое время после проверки из управления приходила грозная бумага с неприятными выводами и перечнем санкций и указаний. В ходе той памятной поездки Ярослав, по образному выражению подполковника Некрасова, тренировался на кошках. Оценивал работоспособность и информационную отдачу агентуры, проводил 1-2 контрольные явки в каждом отделе, изучал перспективные первичные материалы, наработанные по его линии деятельности. В общем, знакомился с ситуацией на местах. К рассмотрению дел оперучета с окраской терроризм, ведущихся в отделах, шеф его тогда не подпустил. Хотя в бытность свою опером Рязанцев участвовал в работе по нескольким ДОУ и даже получал за это поощрение руководства. То, как уважительно общались с ним начальники проверяемых отделов, вначале вызывало у Ярослава чувство легкой паники, как будто он присвоил себе чужой титул или заслуги, и скоро его, как Хлестакова, раскроют. Но вскоре он понял, что прежде всего в нем видят не Рязанцева Ярослава Владимировича, а руку второго отдела. По всеобщему мнению, князь Игорь просто не мог направить на проверку некомпетентного специалиста. Приходилось соответствовать, скрупулезно разбирать порученные вопросы и, чтобы сохранить ясную голову, отказываться от обязательных вечерних банных посиделок. К концу поездки слух о следующем в составе группе инспекторов, серьезном молодом направленце, отвергающем прелести русской бани, уже шел перед ним. На подготовку отчетов по итогам выезда шеф отвел ему 3 дня. Ярослав справился. Впоследствии он понял, что одно дело выполнить план проверки, содержащий четкие указания, что, как и для чего необходимо изучить. И совсем другие качества потребуются при рассмотрении отдельно взятых оперативных материалов. Все равно, что сравнивать работу маляра и художника. Как говорил князь Игорь, больше творчества, ребята, не ограничивайте себя узкими рамками действующих приказов и инструкций. Опер может позволить себе векторный стиль мышления, а направленец должен мыслить объемно. С того времени прошел без малого год. Архары стали 7-м делом оперучета, доверенным для рассмотрения Ярославу за последние 4 месяца. Но еще ни разу не выдавалось случая, чтобы молодому направленцу не пришлось дорабатывать подготовленный документ. Успокаивало то, что его предшественник, по общему мнению, практически вундеркинд оперативно-розыскной деятельности, в этом плане был не намного удачливее Ярослава. Но равняться на него не стоило, иначе можно было бы закончить так же, как и он. Возглавить отдел ВКР по отдаленному гарнизону, осуществлять поиск шпиона среди белых медведей и вербовать моржи. В настоящее время Рязанцев адекватно оценивал себя как достаточно толкового подмастерья, способного придать изделию общую форму. А князь Игорь рукой мастера вносил недостающие штрихи. Второй уровень мастерства, направленца, будет достигнут только тогда, когда Ярославу дадут право собственного рекомендательного голоса и доверят рассмотрение материала в ДОУ непосредственно на месте, без запроса их в управление. А там уже и до разработчика недалеко. «Я надеюсь, Ярослав Владимирович, вы все поняли?» — поинтересовался шеф в завершении беседы. «Готовый документ представьте мне через 4 часа. Если нет вопросов, свободны». «Значит, обед отменяется», — подумал Ярослав обреченно и, коротко кивнув, вышел из кабинета начальника. Справку он закончил в срок. Дело по распоряжению шефа передал штатному следователю. Ему тоже предстояло вынести свои заключения по материалам Архаров, но не с оперативной, а с юридической точки зрения, в том числе определить предварительную степень вины каждого участника, организованной Казбеком группы, и выработать предложение по оперативному сопровождению будущего уголовного процесса. Узнав, что часть работы за него уже сделана во втором отделе, следователь приободрился, крепко пожал направленцу руку и устремился в буфет. На Дальнем Востоке уже перевалило далеко за полдень, а поздний весенний рассвет в окрестностях дома только вступал в свои права. Элитный поселок, состоящий из 2 трехэтажных коттеджей, просыпался неспешно. Сквозь задернутые шторы и жалюзи окон то здесь, то там начинал пробиваться электрический свет. Просыпались свирепые сторожевые псы, спокойно спавшие всю ночь в своих отапливаемых будках. При уровне охраны класса Экстра Х, неизменно поддерживавшемся на территории поселка, присутствие почти за каждым забором зубастых кровожадных тварей, специально натасканных в лучших московских кинологических школах, казалось атавизмом. Периметр, обнесенный высокой кирпичной стеной, 4 каждые 100 метров усилен охранными башенками. В них строгие вооруженные парни круглосуточно несут дежурство, наблюдая за мониторами следящих и контролирующих систем. Въезд на территорию осуществляется через единственные ворота, способные выдержать таран среднего танка. Система пропуска отлажена до мелочей. Персонал частного охранного предприятия, обеспечивающего охрану, каждую неделю проходит выборочную гипнологическую проверку. Хитроумные психологи службы безопасности корпорации ведают про охранников даже то, что они сами про себя не знают. Причины малейшего сбоя обычного эмоционально-психологического фона подвергаются тщательной проверке. Может быть, просто с любимой девушкой поссорился, а вдруг недоброе задумал. Но даже в этом защищенном месте имелась территория, куда допускались немногие. В географическом центре поселка высился двойной забор из дорогого голландского огнеупорного кирпича, обычно пускаемого грамотными и бережливыми хозяевами лишь на облицовку домов и коттеджей. За ним виднелась 2-скатная, крытая черепицей крыша, а одноэтажно-приземистого строения, не отягощенного архитектурными излишествами. Перед этими стенами гости любого ранга оставляли свои личные авто и охрану на специальной бетонной площадке и пересаживались в подъезжающие легкие электрокары. Затем через автоматически открывающиеся неширокие ажурные ворота посетители попадали в пространство между двумя стенами и, только проехав более 300 метров вдоль них, натыкались на будку охранника, напоминающую дзот времен Второй мировой войны. Сходство усиливали стволы двух тяжелых станковых пулеметов, торчащие из-за амбразур. После короткого обмена фразами по селектору и сличения антропометрии гостей с базой данных охранной системы, электрокары пропускали сквозь находящиеся за дзотом массивные броневые ворота. Со дня возведения поселка в конце прошлого века данная процедура не изменялась ни на йоту. Исключение не делалось ни для кого.